Глава 46. Атмосфера в зале такая тяжелая, что имеет собственную гравитацию. С момента моего появления никто даже не пошевелился, все просто ждут. Никто даже друг на друга не смотрит. В самом центре зала стоит маленький круглый стол. Ребята из Белой скалы хорошо подготовили площадку для этой встречи. Сделав шаг, я оказался в самом центре этого зала в окружении представителей 5 враждебных фракций. Активировав кольцо, добытое с тела старика, я достал оттуда изысканно украшенный ящик и положил его на этот стол. Стоило мне так поступить, как все взгляды тут же прикипели к нему. Раздался щелчок замка, и всем на обозрение предстал большой мировой кристалл, обладать которым хочет каждый из здесь присутствующих. «Как вы знаете, я хочу его продать», — сказал я. «Но его цена вам известна. Что скажете?» «Вы в самом деле его принесли». Лишь отойдя на шаг назад, я услышал голос половины людей. Как я и думал, технократ был первым, кто проявил свое желание к этой вещи. «Мы знаем, что большинство из тех, кто присутствует здесь, имеет и другой интерес. Хочу сказать, нас это не интересует, и мы здесь только за этим кристаллом. 1 000 000 монет». Начальная ставка сделана. Но слишком уж она жалкая. «Вы, как всегда, считаете всех вокруг вас идиотами, да?» То, что вторым заговорил мертвый мир, было довольно неожиданно. Хотя эти ребята хотели подставить технократ. Возможно, у них тоже есть на них зуб, как у змеиного клана. «Вы начали действовать задолго до того, как этот змей заявил о своем желании», — сказал лидер зомби с ехидной улыбкой. «Ваши заявления не сходятся с фактами. 5 000 000». «Насколько я знаю, у мертвых очень плохо с восприятием», — равнодушно ответил лидер технокрада. «Возможно, вашу голову изнутри подъедают черви. Мой вам совет — не сильно доверяйте собственным суждениям. 10 000 000». «Заносчивый дурак, что даже во снах видит лишь себя. Однажды эти черви поселятся и в твоем теле тоже». 15! — прорычал зомби. Похоже, эти ребята и в самом деле друг друга не переносят. Подняв трость, я резко опустил ее вниз, стукнув о пол, и по всему залу разнесся звук удара. «Прошу, не стоит заходить так далеко», — сказал я с безмятежным выражением лица. «Мне бы не хотелось, чтобы после этого собрания остались хоть какие-то конфликты». «Раз патриарх так говорит, я бы тоже хотел взять слово». Едва я закончил, как меня поддержал лидер Белой скалы. «Последнее время в мире неспокойно. Мы все слишком перенервничали. Это первое собрание всех сильных фракций этого мира в новейшей истории. Я бы тоже хотел, чтобы оно закончилось миром. 20 000 000». Не думал, что он встрянет в торги так скоро. «Чертов ублюдок, тебе легко говорить». Как я и думал, лидер Черных врат тут же взорвался. «Моя дочь была убита на вашей территории, а вы не только не можете мне это объяснить, но и отказываетесь брать на себя вину. Если я сегодня не получу от вас ответ, что стало с ней и ее телом, то я клянусь снять с тебя кожу. 25 000 000». «Мои люди были убиты точно так же, как и ваши», — спокойно ответил тот на этот выпад. «Новый мир, который должен был появиться, так этого и не сделал. Очевидно, что там произошло что-то из ряда вон. Мы отправили все силы, чтобы выяснить причину смерти, как своих людей, так и вашей дочери. Но получить какие-либо результаты так и не смогли». Разведя руками, тот грустно вздохнул. «30 000 000». «Система терпеть не может, когда другие нарушают ее правила. Зачем вы полезли на этот турнир?» 35. «В моем городе орудует очень сильная и неизвестная группа», — также спокойно ответил лидер Белой скалы. «Система и правда может сильно наказать за нарушение правил, но они заинтересовались этим миром, а мы просто последовали за ними. Ведь, как вы и сказали, это наша территория, и другим вообще не следовало сюда лезть. Наши проблемы решить должны мы. 40 000 000». «Как интересно». То, что этот засранец захотел свалить все на нас, логично, но никто не поверит, что столько сильная группа не подчиняется ему. Так что он зашел издалека и пока просто подготавливает почву. Что интереснее, оказывается, попасть на турнир не только сложно, но еще и наказуемо. Тот красный текст при попытке изучить книгу из высшего мира вспомнился. Хотя нет, не думаю, что это одно и то же. Там было просто предупреждение о том, что я слишком слаб. Учитывая всемогущество системы, очень вряд ли она не может помешать другим попасть на турнир. Значит, раз туда можно попасть, то так и было задумано изначально. Просто система активирует дополнительный сценарий как случайное событие на моем первом турнире, где никто не мог умереть и поделиться вещами. Но в этот раз только для вторженцев. Скорее всего, событие всегда случайное, и именно это значит «не любит». Что за чушь? Каменная табличка вспыхнула голубым светом, а у нас в головах это все конвертировалось в слова через автоматический перевод. Наши потомки владеют самой старой и могущественной силой во Вселенной. Они могут разрывать саму реальность, и если они не могут сражаться, то всегда могут отступить. Хотите сказать, что какая-то группа смогла уничтожить нашего потомка и всех других, оставшись незамеченными? 45 миллионов монет. Это она про пространственную магию? Мы не знаем, что это за группа. Лидер Белой Скалы не менялся в лице с самого начала, стойко терпя нападки от других фракций. Я бы сказал, что у него все схвачено, но за все время он уже третий раз бросил на меня взгляд. Но они действительно невероятно сильны. Даже орудуя в моем городе, они всегда остаются незамеченными. У меня нет доказательств, чтобы убедить вас в их существовании. Сказав это, он бросил на меня еще один, уже четвертый взгляд. 50 миллионов. Про то, что эта самая группа отбила нападение падальщиков, ты так и не сказал. Молодец, этого говорить еще рано. Если бы сказал, то тебя подняли бы на смех. А так, нужное семя в их голову уже положено. Хорошо для тебя, но плохо для меня. Столько раз на меня посмотрел, значит, аргументы почти кончились. Ладно, я же миротворец. Нужно немного помочь».